Тот действительно чем-то напоминал Айнцеля. Мне тоже не дает покоя эпизод с парнишкой, жалко его. — Эй, тихо там! — прикрикнул офицер. — Слушать внимательно господина полковника! Маленький полковник сделал шаг к строю, помедлил немного, оглядывая следующих домой счастливчиков, и заговорил. Голос у него оказался на удивление сильным. С каждым его словом строй сжимался, а лица из счастливых становились напряженными. «Солдаты, всем вам выпала большая честь оказаться в числе тех, кому командование в это непростое время предоставило отпуск. Вы заслужили его потом и кровью, и потому мне очень тяжело говорить то, что я обязан вам сказать. Солдаты, друзья, настало время вновь показать большевикам, на что способна великая армия Германии. Фюрер приказывает нам развивать наступление на богатые районы советского юга и юго-запада. Для того, чтобы сломить многочисленные большевистские орды, мы должны все как один, без исключения, снова встать в строй и послужить Рейху, послужить нашим семьям. Я знаю, вам сейчас очень тяжело, но помните, только победа окончательно вернет нас нашим родным. Вернет не на неделю, а навсегда». Над перроном воцарилась гнетущая тишина. Тоска и печаль, разочарование и обида витали в воздухе. Еще минуту назад солдаты предвкушали встречу с родными, любимыми, и вот теперь предстояло забыть о столь желанных прелестях мирной тыловой жизни. Все понимали, что завтра их ждут не объятия любимых и не кружка холодного пива, а грязный окоп и железные сувениры от врага. А ведь они знали, что для многих из тех, кто слушал сейчас полковника, прерванный отпуск был последней возможностью увидеть близких. Полковник старался подпустить сочувствие в голосе. Ему это удавалось, потому что смотреть без сожаления на понурые, застывшие в печальном изумлении лица, было невозможно. Строй зашевелился. Ральфу показалось, что за его спиной кто-то тихо всхлипнул. Пожилой солдат чуть слышно ругался, на чем свет стоит. «Вот дерьмо! Совсем начальство сошло с ума!» Пусть бы сами подставляли противнику голую жопу. Между тем полковник продолжал. Получен приказ всем отпускникам немедленно вернуться в свои части. Желаю удачи, солдаты. По прошествии нескольких дней Ральф и Отто вновь предстали перед своим командиром. У нас есть еще 3-4 дня, прежде чем отправят на юг. Мюллер, вы еще хотите повидаться с русской девушкой в Хизне? Я бы вам советовал воспользоваться этой возможностью, тем более вы все еще официально в отпуске. Можете взять с собой Шульца, если он согласен вас сопровождать. — Я согласен, господин капитан, — воскликнул Отто. — Тогда отправляйтесь, но будьте начеку. Не попадитесь партизанам. — Сама судьба хочет, чтобы я вновь оказался в деревне и откопал этот ящик, — размышлял Ральф, возвращаясь в казарму. — Ну так давай откопаем, — Отто хлопнул товарища по плечу. — Я что-то сказал сейчас? — уставился на него Ральф. — Ты сказал, что сама судьба хочет, чтобы мы откопали ящик. — Здорово! А мне показалось, я только подумал об этом. — Как будем добираться до деревни? — Надо пойти к русским, которые служат в полиции. Они стоят около Зикеева и еще в деревне Дынная. Может, кто-то из них поедет в ту сторону и нас захватит. Что-то мне не хочется ехать в обществе этих ребят. Ты знаешь, что они создали карательный батальон и своих же грабят и расстреливают? Знаю, конечно, но ведь у них наши командиры. А что это меняет? Кого назначают ими командовать, ты знаешь? Да я бы с такими командирами даже в отхожее место не пошел. Ладно, выхода и правда нет. Все равно надо добираться, хотя бы на попутных машинах. Ты хорошо запомнил место? Найду с закрытыми глазами. Главное — выехать на ту самую дорогу, где меня подобрали раненого. Ральф и Отто ехали в небольшом обозе в обществе полицейских. Один из них, добродушный белобрысый паренек, направлялся в деревню Новое Село на побывку. В дорогу ему выдали хлеб, полкило маргарина и немного колбасы. Русский угостил хлебом Отто и Ральфа. Общаться приходилось с помощью языка жестов, потому что парень совсем не говорил по-немецки. Недалеко от деревни Крисанова-Пятница друзья покинули обоз. Несмотря на то, что они выехали из Зикеева на рассвете, дорога заняла целый день. Частые остановки, непролазные лужи, то и дело преграждающие путь, мешали нормальному продвижению колонны.